14. 13 января 1915 года. Моя милая маленькая фея, как видишь, снова пишу тебе в совершенно неподходящей обстановке. Что поделаешь, фронтовая жизнь. Вообще-то у меня в кармане лежит ручка, в которой еще осталось немного чернил, и, строго говоря, я мог бы устроиться поудобнее, но нам было приказано оставаться на местах в полной выкладке, а в таком виде я с трудом могу вытащить из кармана хоть одну из тех чудесных таинственных вещиц, что там застряли. Чувствую себя хорошо, лучше, чем мог надеяться, если учесть, как я устаю и насколько нерегулярно питаюсь. Из-за перемещений нашей роты уже несколько дней не получал посылок. До свидания, дорогая. Скоро напишу письмо подлиннее, поаккуратнее и не в такой спешке. Твой А.